Юкио Мисима. «Смерть в середине лета». Новелла. Перевод с японского. Москва. Терра. 1996 год. В роскошное царствование лета смерть поражает нас сильнее. Шарль Бодлер. «Искусственный рай». В курортном местечке А, расположенном у южной оконечности полуострова Идзу, отличные пляжи, чистые и немноголюдные. Тут, правда, неровное дно и слишком большие волны, но зато вода прозрачна, а песчаные отмели словно специально созданы для купания. Единственная причина, по которой здешнее побережье еще не заполнили толпы отдыхающих, как в соседнем районе Сонан, это неудобство сообщения. До местечка от станции надо 2 часа трястись на автобусе. Гостиница «Эйракусо» и принадлежавшие ей коттеджи чуть ли не единственное место, где можно остановиться в А. Сувенирных ловчонок с камышовыми крышами, которые летом так уродуют песчаные пляжи, здесь 1-2 не больше. Покрытый белым песком берег необычайно красив. А в самом его центре, нависнув над морем, возвышается заросшая соснами скала, до того причудливая, что кажется творением мастера садового искусства. Во время прилива скала до половины скрывается под водой. Вид на море прекрасен. Когда задует западный ветер, унося прочь туманную дымку, как на ладони видны далекие островки. Осима поближе, Тосима подальше, а между ними крошечный треугольный конус Утонесима. На юге, за дальним мысом Нанаго, виднеется еще один мыс Сакаи, отрог того же горного массива, уходящий глубоко в морскую пучину. Еще дальше выглядывают мыс Цумеки и мыс, именуемый Дворец дракона Яцу. По ночам с южной его точки по морю чертит круги луч маяка. После обеда Томоко Икута легла подремать у себя в номере. Глядя на эту молодую женщину, свернувшуюся калачиком на кровати, из-под короткого бледно-розового платья высовывались круглые колени, трудно было поверить, что это мать троих детей. Пухлые руки, свежее личико, улыбчивый рот делали Томоко похожей на совсем юную девушку. Было жарко. На лбу и переносице спящей выступила испарина. Ровно жужжала муха, комната раскалилась от солнца, словно огромный медный колокол. Ленивый безветренный день был в разгаре. Плавно в такт сонному дыханию колыхалась розовая ткань платья. Почти все постояльцы гостиницы ушли на море. Номер Томоко находился на втором этаже. Прямо под окном стояли бело-синие качели. На просторном газоне были расставлены разноцветные стулья, столики. Возле щита с колышками на траве валялись брошенные кольца. В саду не было ни души, лишь изредка пролетали пчелы, но шум прибоя заглушал их тихое жужжание. Сразу за живой изгородью начиналась сосновая роща, потом шла полоса песка, за которой уже пенились морские волны. Под зданием гостиницы протекал ручей. Перед впадением в море он разливался пошире, и после обеда туда выпускали гусей, которые хлопали по воде крыльями и хрипло гоготали. Итак, у Томоко было 3 детей — 6-летний Киё, 5-летняя Кейко и 3-летний Кацуо. Все 3 отправились на пляж с Ясуэ, сестрой мужа Томоко. Молодая мать попросила безотказную заловку приглядеть за детьми, а сама решила немного поспать. Ясуэ была старой девой. Когда у Томоко родилась дочка, и ей стало трудно управляться с 2 детьми, она, посоветовавшись с мужем, пригласила заловку, жившую в провинции, в свой токийский дом. Трудно сказать, отчего Ясуэ не вышла замуж. Пусть она не была красавицей, но все-таки и не уродина. К К ней несколько раз сватались, но она все отказывала, так и упустила время. Ясуи души не чаяла в старшем брате и мечтала жить в Токио, тем более что домашние намеревались выдать ее замуж за какого-то богатого старика из местных. Так что предложение Томоко пришлось по душе. Заловка умом не блистала, но зато имела ровный и покладистый характер. Она обращалась к Томоко как к старшей, хотя та была гораздо моложе, и вообще относилась к жене брата с подчеркнутым уважением. Со временем ее провинциальный говор стал почти незаметен. Она помогала Томоко по хозяйству, нянчила малышей, а после того, как брат отправил ее на курсы шитья, стала вдобавок и обшивать всю семью. Ясуи частенько ходила на Гинзу, центральной улицы Токио, разглядывая витрины модных магазинов и, завидев платье или костюм нового фасона, тут же срисовывала его в специальный блокнот. Продавщицы ей даже несколько раз делали замечания. Сегодня Ясуя отправилась на пляж в зеленом купальнике, самом что ни на есть, наимоднейшем. Правда, он был не собственного ее производства, а куплен в универмаге. Ясуя очень гордилась своей белоснежной кожей и не признавала загара, поэтому, едва выйдя из воды, спешила спрятаться под зонт. Детишки строили песчаную крепость, и Ясуя от нечего делать тоже стала сыпать на свои ослепительно белые ляжки мокрый песок. Песок быстро засыхал и осыпался, образуя на ногах затейливые темные зигзаги, посверкивавшие осколками ракушек. Вдруг испугавшись, что грязь не отмоется, Ясуи быстро смахнула рукой всю эту красоту. Из горки песка выбралась какая-то полупрозрачная мошка и улетела прочь. Ясуя оперлась на локти, раскинула ноги пошире и стала глядеть на море. Над горизонтом громоздились слоистые облака. Величественные и неторопливые, они, казалось, поглощали своим суровым сияющим безмолвием и крики, и плеск морских волн. Лето было в разгаре, и в свирепом сиянии солнца чувствовалась чуть не ярость. Детям надоело возиться в песке. Они побежали по мелководью, поднимая фонтаны брызг. Ясуя тут же вышла из мечтательного оцепенения, вскочила на ноги и бросилась следом за племянниками. Однако дети не затевали ничего опасного, они и сами побаивались ревущих валов. Каждый раз, когда волна, разбившись, откатывалась обратно, вода на отмелях крутилась маленькими водоворотами. Киё и Кейко, взявшись за руки, зашли в море по грудь и стояли там, чувствуя, как вода толкает их в спину. Песок медленно уходил из-под ног. Было жутковато, и глаза обоих оживленно блестели.